Вернувшись и показав Насте новую записку, Петр надел фартук, снял с полки тигель, взвесил и высыпал в него никель в форме капелек, полученный у Левы. Покопался в мусоре, выбирая битые радиолампы и пробирки из химического стекла. В ступе превратил осколки в мелкий порошок и покрыл им металл в тигле. Включил электропечь и надел шапку с очками. Я напомнил ему, что температуру плавления надо посмотреть. Найдя никель и присвистнув, что требуется аж 1600 градусов, Петр выставил указанное число на лимбе немецкой индукционной печки. Потом занялся взвешиванием мелких 20-миллиметровых гвоздей. Отвесил он и 50 граммов графита. Он же выгорать будет в присутствии кислорода. Готовить надо в 3-4 раза больше и смотреть по объему сплава, а не по количеству высыпанного графита. В качестве заготовок шли выдернутые из круглых батареек аноды, с которых Петр удалял медные колпачки и еще раз протирал от следов электролита. Раздался квакающий звук печи, которая достигла заданной температуры. Гвоздики переместились в сплав без особых проблем, а графита ушло почти 200 граммов, прежде чем объем сплава достиг заданного объема. Вакуумная печь подошла бы больше, но ее не было. Несмотря на обилие всяческого инструментария, это всего-навсего школьная лаборатория. Дальше процессом управлял только я. Разделил сплав на три части, отлив три удлиненных брусочка красноватого металла. На имевшемся вальковом прессе прокатал 0,5 мм проволочины. Натянув 9 проволочин между двумя направляющими с 10 проточками, с помощью газовой горелки посадил 2-миллиметровые основания для будущих ламп. Петр перекусил аккуратно кончики, привел в порядок стол, за которым работал, и спустился в кабинет директора. Еще раз постучался, передал Виктору Николаевичу ключ от лаборатории, один из заготовленных образцов и лист бумаги, на котором были изображены пентод 6P14P и лучевой тетрод 6P45S. Изображение было в масштабе 3 к 1, поэтому никакого удивления у преподавателя не вызвало. Более того, Петр отвлекал его от работы, поэтому, сунув все в карман, Виктор Иванович протянул Петру руку и быстро с ним распрощался. Здесь требуется отметить одно обстоятельство, непонятное для проживающих в 21 веке. Радиодело и радиолюбительство в те годы было общенародным увлечением, как сейчас гаджеты и переписка в соцсетях. Гибель дирижабля Италии и счастливое спасение части его экипажа принесло мировую известность радиолюбителю из деревни Вознесения Вохма в Северодвинской губернии Николаю Шмидту. С 1925 года в СССР выпускается научно-популярный журнал «Радио всем», в котором давались схемы, описывались принципы работы радиопередатчиков и радиоприемников, способы производства кустарных радиоламп. Все это можно сравнить в качестве прямой аналогии с процессом создания NIX-подобных операционных систем, где код открыт, и любой может его совершенствовать в расчете на самородков-самоучек, которые найдут способ произвести дешевые и качественные радиолампы, методы и способы снизить шум, и в конце концов просто подготовить большое количество радистов и радиоспециалистов для РККА. Необходимые для работы элементы конструкции извлекались из сгоревших ламп, приобретались в магазинах «Сделай сам», заказывались по почте из Москвы и Ленинграда. Все это носило массовый характер, и я видел у отца на столе в его маленькой комнате эти журналы, самодельный приемник, несколько блоков будущего передатчика и отдельно лежащую в ящике стола лампу СО-242, на основе которой теоретически можно было собрать выходной каскад маломощного передатчика. На выходе из школы посмотрел на часы, 14:36. Мимо проходил трамвай номер 6. Чуть пробежав, Петр зацепился рукой за ручку и запрыгнул на заднюю площадку. Трамвай был забит, что сильно его обрадовало. Есть возможность проехать зайцем. Кондуктор только кричала: «Передавайте деньги за проезд». Но самостоятельно передвигаться по переполненному вагону отказывалась. Сразу за мостом Свободы Петр соскочил с трамвая на повороте на Боткинскую. Навстречу шел трамвай номер 20, который он пропустил, а затем запрыгнул на заднюю площадку. Трамвай неторопливо постукивал колесами на стыках и был наполовину пуст, поэтому избежать приобретения билета не удалось. Пришлось показывать ученический билет и платить 20 копеек на следующей остановке. Я ему уже успел сообщить цель нашей поездки. Так как решение принималось именно им, то возражений не последовало. Его маленькая хитрость, прикинуться зубрящим математику прилежным учеником, не проскочила. Кондуктор был строг и суров, с деньгами пришлось расстаться. Наконец, рощицы несколько отступили. Появилась солидная стена из красного кирпича с навешанной сверху проволокой, что-то вроде тюрьмы. На одном из зданий красовалась надпись А.Ж. Айвас Светлана, 1913. Петр вышел на остановке напротив проходной. Вошел туда и спросил. «А где у вас заводской техникум? Я сегодня сдал последний экзамен, хотел узнать, как туда поступить». «Выйдешь направо вдоль стены, там увидишь. Сначала будет лаборатория, а за ней техникум. Там спрашивай. Давай-давай отсюда, не мешай». Пройдя до лаборатории, прочел вывеску «Отраслевая лаборатория электровакуумных приборов». Я несколько раз подумал, мне сюда сначала, потом в техникум. Петр тщательно вытер ноги о коврик и отворил дверь. Опять охрана. «Что хотел, парень?» «Мне бы с товарищем Авдеевым поговорить. Я сплав сделал для ножек, новый». «Нет у нас никакого Авдеева». «Ой, стой, Вальку, что ли, ищешь?» «Да», — тихо произнес Петр, упорно думая о том, кто такой Валька Авдеев и почему он поперся в такую даль непонятно зачем. «Я за раз позвоню. Он в последнее время реже стал бывать. А ты там у проходной постой. Через 15 минут гудок будет. Я передам ему, что ты его ждешь». Петр вышел, выбил папиросу из пачки и закурил, мысленно недоумевая, зачем все это. Пришлось думать на эту же тему и успокаивать разволновавшегося клиента. Одной папироской не обошлось. Во рту уже было кисло от курева. Подошел круглолицый молодой парень, на вид инженер, в костюме тройки и в шляпе. «Вы меня ждете, что ли?» «Товарищ Авдеев?» «Да, мастер Авдеев». «Вот». Петр протянул молодому человеку плашку с впаянными проводами. Порылся в кармане, достал оттуда моток проволоки и оставшиеся слитки. Один из слитков сунул в карман, затем залез в сумку и вытащил нарисованные схемы пальчиковых и стерженьковых ламп. Это формула сплава. Лучше всего делать в вакуумной печи, так как в индукционной много графита сгорает, наружную часть лучше лудить или серебрить. Я пошел. «Ты куда?» «Домой. Есть хочется». И он побежал к подходящему трамваю. Быстро сунув все в карман, за ним побежал и Авдеев. На следующей остановке в трамвай завалит толпа работяг, а так можно успеть даже сесть. «Давай сюда, садись». «Сгонят, молодой, скажут, постоишь». «Садись, садись. Так ты предлагаешь делать такие цоколи? А держаться как при тряске будут?» «Пружинку сверху одевать». «Понятно. Нагревать пробовал? Сопротивление измерял?» «Иначе бы не приехал в такую даль, да сразу после экзамена. Я 10 класс закончил. Все проверено, коэффициенты расширения одинаковые». «Ты даешь. Ты понимаешь, что это значит?» «Конечно. Но я сегодня получил повестку и уезжаю в летное училище, поэтому и приехал». «Зовут-то тебя как?» «Петром». Подошедший кондуктор получил от мастера Авдеева деньги на 2 билета. «Мастер, это тебе не ученик школы». Работяги даже не понукали молодого уступить место, так как видели, что мастер с пацаном обсуждает чертеж каких-то ламп. Ехали тут те люди, которые эти лампы делают. Здесь слюда вне отверстия, на катоде он прямого накала, наносится напыление карбоната стронция, бария и кальция. В момент откачки катод должен быть нагрет, тогда пойдет разложение карбонатов на окислы этих металлов и углекислоту, которая удалится в процессе откачки. То же самое можно делать и с косвенными катодами. Делал? Нет, конечно. У меня нет для этого таких условий. Это теория. Мне выходить. До свидания, Валентин. Ты фамилию свою не сказал. Есть причина. Я ее скоро сменю. Он протиснулся между работягами и соскочил с подножки. Валентин выбрал неудачное сиденье, с которого было не видно, куда делся пацан. А Петр уже трясся в шестерке, которая везла его домой. В битком набитом трамвае можно было не беспокоиться с оплатой за проезд. Ему было немного жаль 20 копеек, которые он потратил на бесцельную поездку. Сам он еще не осознавал, что он сделал. С матерью пересеклись на улице. Вначале ему выговорили за то, что не появился дома до того, как она пришла с работы. Ей пришлось самой забирать 2 девочек из разных мест. Но узнав, что у него не будет 3 в аттестате, мать сменила гнев на милость и сказала, что пойдет на завтрашний выпускной. До этого она отказывалась. Поев дома, Петр отпросился погулять, чтобы не встречаться с отчимом. Мать неохотно отпустила его, и до самого вечера я его тоже не тревожил, пусть отдохнет. Петр ушел на соседнюю улицу, там во дворе между 17 и 18 линиями во дворе была организована волейбольная площадка. Играли на вылет, весело, шумно и с полной отдачей. Их команда держалась на площадке дольше всех. Было очевидно, что в таком составе они выступают не первый раз. После игры выяснилось, зачем Петр в кармане ножик таскает. Район оказался не слишком спокойным. спортсмены пошли на набережную помыться, и там успели подраться со шпаной, которая попыталась что-то украсть из одежды, пока ребята мылись. Драться Петр не умел, придется учить. В свою комнату он прошел через коридор, на цыпочках, в соседней комнате все уже спали. На столике стоял стакан молока, прикрытый толстым куском хлеба. Петр поужинал, достал тестер из правой тумбочки и проверил сопротивление оставшегося у него образца. Удовлетворенно хмыкнул, разделся и быстро уснул, предварительно закрыв плотной шторой окно. Завтра самый длинный день в году. И за окном белая ночь. Я же в отдыхе не нуждался, и пока никто не мешал, прикидывал, что и как, и почему. Петру не 16, а 18 лет. Он родился 1 мая 1920 года. Школу заканчивал с перерывами, поэтому... Повестку, а про нее он никому еще не сказал, я видел. Сбор завтра в 15:00 у райвоенкомата. В какое училище его отправляют, неизвестно. Написан только номер воинской части. Военкомат в квартале от дома, насколько я помню. Звонок прозвучал. Практически один в один повторилась вчерашняя картина, за единственным исключением. Я увидел двух дочерей бабушки. Черноволосую Веру и совсем маленькую беленькую Нину. Последней чуть больше года. «Отведешь Веру, я зайду на работу и оттуда в школу. Завтракай и не ссорься с Иваном». «Он еще здесь?» «Бреется. Мы пошли». Петр заканчивал завтрак, когда в комнате появился невысокий, полный, лысоватый мужчина в сапогах, белых галифе и в майке. От него просто несло одеколоном. На шее махровое полотенце. «Доброе утро». «Доброе, доброе. Говорят, что вчера две пятерки получил и исправил аттестат?» «Исправил». «На работу когда устроишься?» «Я сегодня уезжаю». «Куда?» «В училище». Петр вынул из кармана рубашки предписание и протянул отчиму. Тот хмыкнул, прочитав, и вернул бумагу пасынку. «По моим стопам решил пойти?» «Гляди, я там учился, не позорь». «Ну, проводить не смогу, у меня вылет в 11:30». Мужчина подошел к кровати, на которой лежал белый морской китель с нашивками майора авиации, но с красными пробелами и красной звездой с золотистой отделкой, с двумя орденами Красной Звезды, одним советским, а вторым Бухарской Народной Республики. Так как звезда на рукавах красная, получается, что он батальонный комиссар. Блин, так все запутано. Бабушка об этом человеке ничего не рассказывала практически. Отец тети Нины вывез их из Средней Азии, погиб в 1939-м во время войны с Финляндией. Все, что знаю. Батальонный комиссар вытащил пухлый бумажник, достал оттуда три черных купюры, потом одну сунул обратно и протянул их пасынку. «Да не надо, я сам». «Сам-сам, конечно». «Слышал и не раз. Дают, бери, пригодятся. Давай, а то Верка к завтраку опоздает. На бомбера иди, не дури». «Спасибо, Иван Савельевич». «Ладно тебе, бывай». Детский сад находился на соседней улице в здании бывшего монастыря. Сейчас этого дома нет, там только пустырь и забор остался после войны. Петр передал Веру нянечке, несколько раз поцеловал ее на прощание, но ребенок ничего не понял, вырвался и убежал завтракать. «Ты чего это, сердешный?» «Уезжаю, теть Маш. Когда с сестренкой увидимся, не знаю». «И куда?» «Служить, по месту службы». «Так призыв-то кончился». «Я добровольцем». «Тогда ладно, счастливо. До свидания». После выпускного, на котором выдали каждому аттестат, характеристику и пожелали успехов, Петр сказал матери о том, что уезжает, и попытался передать ей 20 червонцев, полученных от отчима. «Во сколько?» — спросила Евгения Владимировна. Петр ответил и сказал, что у военкомата. Бабушка посмотрела на золотые часики на руке. «Мне пора. Через 10 минут пара. Подойду пораньше, помогу собраться». Она протянула сыну руку, повернулась и пошла, смахнув что-то с лица с обеих сторон. Петр дошел до фонтанки, дважды повисев на трамваях, не входя в салон. Заверил летную книжку в клубе, получил еще одну характеристику и успел вернуться домой до 14 часов. Вытащил из шкафа армейский вещмешок и небольшой дежурный чемоданчик. Туда в первую очередь уложил паяльник, припои, канифоль и жидкий флюс. Тщательно упаковал главное сокровище – выходную лампу. Сложил готовые блоки, имеющиеся радиодетали. Мало ли для чего понадобятся. Да и валюта это. Любую эту деталь с руками оторвут такие же радиолюбители. Почему он и считал, что деньги у него есть? С верхней полки он достал копилку. Туда уже 2 года он складывал все, что ухитрялся заработать на каникулах и на стадионе, играя в волейбол на деньги. Количество денег там он знал точно. 624 рубля ассигнациями, 27 рублей старыми серебряными рублями и полтинниками. За каждый рубль сейчас можно было получить 4, а если повезет, то 6 рублей бумажками. Плюс 200, которые дал отчим. Больше, чем месячная зарплата квалифицированного рабочего. Если только на еду, то 2-3 месяца можно прожить. Все журналы было не забрать. Чемоданы на это не хватит. Вытащил те, которые считал наиболее важными. 5 штук. В этот момент появилась мать, погладила его по голове и принялась укладывать сменное белье в вещмешок. Собрались быстро. Бабушка, то есть мать, попыталась сунуть ему еще 150 рублей 5 червонцами, но он отвел ее руку. Себе или Веруське что-нибудь купишь. Талонов нет, все ушло на Ниночку. Есть, я копил, чтобы тебе подарок купить. Вот, держи, здесь на 1000 рублей. С тройками меня бы не взяли в училище. Так я хотел в армию записаться, чтобы на шее не сидеть. Вот и накопил 1000 и талоны. Спасибо, сынок. Присядем на дорожку.